тени героев Пушкина, законопослушного сына империи Гринева и вольного атамана Пугачева. «Ну что, комиссар?» — спросил Квакин. «Вот и тебе, я вижу, бывает невесело». «Да, атаман», — медленно поднимая глаза, ответил Тимур. «Мне сейчас тяжело, мне невесело». «Гордый», — тихо сказал Квакин. «Хочет плакать, а молчит». Все происходит всерьез. И так и выглядит. Пленников втолкнули внутрь маленькой часовни с наглухо закрытыми ставнями. Обе двери за ними закрыли, задвинули засов и забили деревянным клином. «Как оно теперь? По-нашему или по-вашему выйдет?» Из-за двери глухо едва слышно донеслось. «Нет, бродяги, теперь по-вашему уже никогда и ничего не выйдет». Слышен отзвук знакомого с детства. «Присягай», — сказал ему Пугачев, — «государю Петру Федоровичу». «Ты нам не государь», — отвечал Иван Игнатьевич, повторяя слова своего капитана. «Ты, дядюшка, вор и самозванец». Глава 9. Гайдар писал свою повесть в конце 30-х годов, когда жестокая советская власть призывала тысячами плакатов быть бдительными и не доверять никому. Она учила ужасному. «Твой отец, мать, брат, друг может оказаться врагом, и если его арестуют и объявят врагом народа, ты должен этому сразу поверить и публично на собрании отречься от своих близких». Сотни тысяч людей были безвинно расстреляны за 2 с лишним года, 1936-1938. Миллионы, вдумайтесь в эти цифры, погибли в лагерях Колымы, Магадана и других суровых по климату мест от голода и непосильной работы по 16 часов в сутки на 50-градусном морозе. А Аркадий Гайдар упрямо и бесстрашно противопоставил всеобщему недоверию в качестве новой нормы и образца для подражания полное доверие человека человеку. Он был в этом наследником русской классики от Пушкина до Достоевского. Но в отличие от князя Мышкина, его герой сильный и уверенный в себе. Увлекательную и обаятельную повесть про положительно прекрасного человека успейте, пожалуйста, прочитать вовремя. Не пожалеете.